На землю благодать сошла, родившись, плотью стало слово, неся в себе лучи добра и воплощение жизни новой. Родился в мир Иисус Христос, наш свет и наше основание, решив мучительный вопрос, Бог любит ли свое создание? Да, любит Бог. Бог любит нас и хочет дать прощение в Сыне. Пока спасение длится час, приди к Христу, решайся ныне. Пришел Он, чтобы всех спасти. Не говори, приду попозже. Уйди с опасного пути, и ты спасенным будешь тоже. Аминь.